Существующие типы секретарей. Небрежная и неорганизованная. Ее небрежность всепроникающая. Она сквозит во всем. В одежде, в прическе, в макияже, а более всего в работе. Что же это? Либо излишняя самоуверенность и любовь к себе, либо полная безвкусица, незнание общих правил для всех или нежелание руководствоваться этими правилами. Порядка как такового просто не существует. Порядка нет нигде и ни в чем, ни в голове, ни на голове, ни в личной жизни, ни на рабочем месте. Такая женщина производит очень яркое впечатление. Броский, неаккуратно наложенный макияж, плохо гармонирующие по цвету и стилю вещи, небрежная прическа. Беспорядок на рабочем месте и неорганизованность в делах дополняют общую картину. Секретари этого типа не характеризуются ответственным выполнением поручений и заданий и не создают необходимой деловой обстановки в приемной. При недоброжелательности окружающих такой секретарь может стать объектом всеобщих насмешек. Аккуратная и организованная. Исполнительная во всех случаях. Аккуратная, практичная, порядочная. Организованная до мелочей. Сдержанная в поведении. Строгая в одежде, в прическе и макияже. Чаще всего секретарь этого типа выглядит так. Одежда простого покроя, в сдержанных тонах. Незамысловатая прическа и неброский макияж. Такая женщина больше времени уделяет работе, а не своему внешнему виду. Она золотой работник, но в приемной безлика и незаметна. Сексуальная, раскрепощенная и характерная. Достаточно легкомысленная в делах, взбалмошная и пробивная по характеру. Исключительно женственная в одежде, прическе, макияже и в поведении. Этот тип секретаря отличает большим и неудержимым желанием заниматься вопросами и делами, касающимися собственной внешности, и в меньшей степени всем тем, что касается работы. Во всех случаях следует придерживаться золотой середины. В одежде, в прическе, в макияже, в поведении, в общении, в работе.